Поразительная особенность процесса состояла в том, что подсудимые, признаваясь в деяниях, которые они не только не совершали, но и не могли совершить, алиби их сообщников было доказано документально, а некоторые задолго до того, как стать сообщниками, успели уйти в мир иной, не скрывали вместе с тем своих подлинных взглядов. Так, отвечая на вопрос защиты, Суханов, например, заявил: «Я считал, что огромные, никем не предусмотренные и неожиданные темпы колхозного движения вызывались ничем иным, как бедствиями крестьян-товаропроизводителей от нереальных тягот хлебозаготовок. Я считал, что хлебозаготовительный план 1929 года преувеличен и непосилен, что колхозное движение и вся хлебозаготовительная кампания 1929-30 годов неизбежно будут иметь катастрофическое значение для всего нашего народного хозяйства. И стало быть, катастрофа на почве разорения деревни, на почве кризиса сельского хозяйства, на почве недоснабжения города, эта катастрофа мне представлялась неизбежной в самом близком будущем». Он утверждал также, что отказ от НЭПа бьет по социализму и благосостоянию народа. Когда за судейским столом сидел Вышинский, таких откровений подсудимые себе не позволяли. И когда он займет место государственного обвинителя, не позволят тоже. Французский писатель Виктор Серж уверял, что во время следствия обвиняемых склоняли оговорить себя в обмен на тайную свободу и даже награды, и что именно Суханов эту мошенническую операцию разоблачил. Скорее всего, так и было. Крыленко был к нему особенно беспощаден. «Никакой общественной полезности», — заявил он в обвинительной речи, — «за гражданином Сухановым я признать не могу. А общественная вредность его доказана достаточно. Ни одной минуты я не колеблюсь утверждать, что наша революция, революция мировая, а уж тем паче мировая история, ничего не потеряет от того, что с лица земли исчезнет один из тех персонажей, представителем которых является гражданин Суханов. Прошу вас», — завершил он обращением к судьям свою речь, «проявить максимальную жесткость по отношению к подсудимым». Максимальную жесткость они, разумеется, проявили, хотя с лица земли пока еще и не стерли. Суханову и другим главным обвиняемым определили по 10 лет тюрьмы. После 1934 года следы Суханова теряются, пишет Роберт Конквест в книге «Большой террор». Их можно, однако, найти в судебном деле. Суханов провел в заключении 5 лет. 20 марта 1935 года Президиум ЦИК СССР заменил ему оставшийся срок ссылкой в сибирский город Тобольск, где он работал экономистом обрыбтреста, а затем учителем немецкого языка в татарской школе. 19 сентября 1937 года по ордеру тобольского прокурора Рапопорта он был вновь арестован, скорее всего, по программе ликвидации социально опасных элементов. Ему вменили в вину связь с германскими шпионами, а также антисоветскую агитацию при отбывании ссылки. После года пребывания в тобольской тюрьме его этапировали в Омск, где местный палач Саенко приступил к его истязаниям. О том, что пришлось ему пережить, рассказал он сам в письме к Анастасу Ивановичу Микояну, написанном 10 сентября 1939 года, уже после того, как трибунал Сибирского военного округа приговорил его к расстрелу. «Мне было предложено самому изложить мои преступления против советской власти, то есть выдумать их. Это свое требование мои следователи подкрепляли всем арсеналом мер физического воздействия, постепенно пускаемыми в ход в восходящем порядке. Главную же роль в моем поведении сыграли угрозы поставить в аналогичное с моим положением мою жену, старую и больную женщину. На основании прецедента я знал, что это отнюдь не пустые угрозы. Избавить жену от подобной участи было для меня необходимо любой ценой.